Глава 53. Юг. Тунува следила за порхающим между стволами гигантских тиков ткачиком. Ее одежда до сих пор воняла дымом. Змеи со своими приснами еще не добрались до Лазийской пущи. Безымянный провел в Юкале много дней. Не только поедал жителей, но и отравлял страну, превращая мир в точное подобие огненного чрева. Те создания, должно быть, пировали сейчас на костях карменцев. Обители предстояло стать передовым отрядом сопротивления. Тунува торопила своих, разрешая привалы, лишь чтобы покормить лукери. Здесь, далеко на севере, о карментуме еще не знали. Тунува, чтобы успокоиться, вытащила пробку из своей тыквы и дала Канте немного попить. Та закашлялась, захлебнувшись. Точь-в-точь больной ребенок. Кожа вокруг губ у нее стала серой, и согреться она не могла, хотя Тунува завернула ее во все, что было с собой. Тунува в жизни не ощущала такой мощи, как в магии, обращенной Кантой против змея, кроме только извержения горы ужаса. Пока от Канты еще долетал тот стальной привкус, она не могла ни вызвать огня, ни поставить сторожек. Когда лукери оторвалась от груди Сию, они снова забрались на Нинуру. Ихневмон, пробираясь через заросли, оглядывался на седоков. Одной рукой Тунува обнимала Канту, другой держалась за седло. Когда на плечи им брызнул дождь, она зажгла высокий огонь, осветив бликующую воду и сплетение ветвей над головой. Тунува сама не знала, чего ждет от Эсбар. В животе у нее все стянулось в тугой узел. К тому времени, как сумерки сплотились в черную ночь, она чувствовала себя хуже, чем на сносях. В полной темноте Нинуру не видела, но ее вели нос и уши. Тунува погасила огонь и склонилась к ее холке. Должно быть, задремала, потому что в следующее мгновение между деревьями уже просвечивала серая, а Сию тяжело наваливалась ей на спину. Когда солнце нового дня склонилось к горизонту, стволы, наконец, стали редеть. А вот и старая смоковница, развилки ее корней и глубоко под ними двери родного дома. Сию с лукери сошла на землю. Она даже на корабле, который нес их от Имулу, едва ли промолвила два слова. «Нинуру», — позвала, спешившись Тунува, — «идем со мной к Эсбар». «Лалхар?» «Да». «Надо рассказать». Она взяла в ладони мохнатую морду, на которой с 5 лет видела лишь преданность. «Я никогда не допущу, чтобы с тобой случилась беда сладкая. Ты ведь знаешь?» «Да». Глаза их Невмона смотрели на нее прямо и доверчиво. «Маленькие сестры не дают их Невмонам погибнуть». Она верила в это даже после страшной смерти, Лалхар. Тунува поцеловала ее в нос. «Завтра можешь спать и отъедаться до отвала. И провались все змеи. Ты была такой храброй!» Нинуру одобрительно фыркнула. Тунува сняла с седла Канту, закинула ее локоть себе на шею. Она в жизни не знала такой усталости. Под ногтями засела едкая вонь и вкус змея, и между зубами, и в корнях волос. Она не помнила, как донесла Канту по тоннелю, как протащила по ступеням до молодого мужчины, который сажал в вазу розовый куст. Тот обомлел, увидев их. «Сестра! Сулзи, ты не отведешь Канту в комнату? И позови к ней, пожалуйста, Денок». «Что случилось?» «Сама точно не знаю, но скажи, Денок, это не яд». Он ушел с Кантой на руках. Когда подошла, волоча ноги, молчаливая Сию, по коридору к ним выбежал Имсурин. За время, что они не виделись, его волосы совсем побелели. «Сию, отдай лукери мне», — с неизменным своим спокойствием сказал он. «Ее надо перепеленать и согреть». Сию сделала, как он просил. Лукери тихонько захныкала, но Имсурин тут же подхватил ее ладонью под затылок, прижал к сердцу и унес в мужскую часть обители. «Теперь нам надо к Эсбар». расскажем о случившемся», — обратилась к Сию Тунова. «Ты готова?» «Нет, но не вижу выбора». Глаза у нее были пустые. Она за считанные дни потеряла любимого мужчину и их Невмона, которого растила много лет, да еще и принявшую ее семью. Тунове хотелось ее утешить, но с этим придется подождать. Пусть лучше узнает сперва, какое ей назначат наказание. Палату невест освещали только пара свечей и почти прогоревший очаг. Эсбор редко топила камин зимой. Сейчас она сидела за столом, спиной к огню, изучая обломок камня. Тунова упивалась ее видом. Хотелось насмотреться на нее такую, спокойную, в тишине, пока жестокие вести не разбили безмятежность. Эсбор обернулась и выдохнула. «Тува!» «Привет, любимая!» Лицо Эсбор смягчилось и снова застыло, когда вошла Сию. «Что же?» — заговорила она, отложив камень. «Ты снова удостоила нас своим присутствием, Сию?» Та не позволила себе вспыхнуть. «Тунува нашла меня в Карментуме и попросила вернуться. Сказала, что в обители теперь каждый человек на счету. А я убедилась, что это правда. От вас обеих пахнет дымом. В чем дело?» «Карментум в огне», — сказала Тунува. «Подожжен пламенем змеев». Эсбор встала с места. Тунува прочитала на ее лице целую книгу чувств. «Рассказывайте», — велела она. «Рассказывайте все». Тунува рассказала с самого начала. Описала хозяина зверей и бой в львином саду. «Ты навела охотников на нашу семью», — холодно обратилась к Сию Эсбор. «Мало того, ты позволила захватить своего ихневмона для кровавых забав. Ты обработала ей раны?» Сию словно стала меньше ростом. «На выходе из города, — сказала Тунова, — на нас напал змей немыслимой мощи. Нинурус Лалхар нас защищали. Он осилил Лалхар». Эсбор устремила взгляд на дочь своего лона. Еда, поднявшись с циновки у кровати, поставила уши торчком. «Сию!» — с трудом проговорила Эсбор. «Лалхар погибла?» «Прости!» — прошептала Сию. Ее глаза блестели непролившимися слезами. «Я не знала, что на свете есть люди, которые причиняют зло их невмонам. Я не знала, что налетят змеи. А должна была знать!» Взорвалась Эсбор. «И узнала бы, если бы послушала мое обращение к семье». Сию съежилась под бурей ее гнева. «Ты бы знала тогда, что на юге раскалываются каменные яйца и что опасно в такое время покидать сестер. Тогда бы ты, может, не потащила с собой младенца и их невмона. А может, все равно бы потащила». «Нет», дрожащим голосом сказала Сию. «Эсбор, если бы знала, я никогда бы...» «Ради безумной прихоти ты превратила своего ихневмона в вьючную скотину», — с жаром наседала Эсбор. «Лалхар не могла отказать. Она всецело была тебе предана, и твой долг был ответить ей должным почтением. Ты подвергла опасности и Лукери. Возможно, и семью Анайса убила ты. А его убила ты!» Выкрикнула ей в лицо Сию. «Тува говорит, не ты. Но кто больше тебя его ненавидел?» «Я не ненавидела его, Сию, а боялась!» Тоже сорвалась на крик Эсбор. «Я, как и Сагул, боялась того, что он мог на нас навлечь. Обитель, как ты теперь убедилась, не зря соблюдает величайшую осторожность в сношениях с чужаками. Из-за твоей глупости погиб их невмон, и дочь ты чуть не потеряла». Она раздувала ноздри. «Я твоего Анайсо пальцем не тронула. Казнить его приказала Сагул». «А кто выполнил приказ?» «Та, кому пришлось разгребать наваленную тобой кучу. Все началось с того, что ты показалась на глаза этому Анайсо. Щеки у Эсбер горели. Его убила твоя неосторожность. Сию подавилась рыданием. Сестра, исполнившая приказ. Она всего лишь повиновалась настоятельнице. Вот как живет наша обитель. У Сию вырвалось что-то похожее на смешок. В слепом повиновении. Нет, не в слепом. В радостном, добровольном подчинении, принятом по своему выбору. Мне выбора не давали. С ненавистью отрезала Сию. Выбор Анайсо был — печь хлеб. Я никогда не выбирала войну. Сию! Тунува втиснулась между ними. Прошу тебя, солнышко. Обе ненадолго замолчали. Я просто хотела иметь право выбора, сказала Сию. Неужели, королева Сию? Презрительно фыркнула Эсбер. Я думала, мы здесь проводим столетия в пустых страхах, отважно призналась Сию. Но теперь я выбираю обитель, Эсбер. Я поняла, зачем она нужна. А пока не увидела, не поверила. Что в этом такого ужасного? Эсбер отвернулась, скрестила руки на груди. Ну что же, сказала она. Теперь ты убедилась. Теперь знаешь, к чему столько столетий готовилась обитель. Мы не представляли, когда придет наше время. Но вот оно пришло. Все сестры ждали этого дня, этого часа. Тунува слушала, жалея, что ей нечем утешить ни одну из них. «Я не позволю себе лишить плаща подготовленную воительницу. Нам понадобится каждый меч», — сказала Эсбер. «Но нового щенка ты не получишь, пока я не сочту тебя достойной. До тех пор езди на лошади или на верблюде. Может, о них ты сумеешь позаботиться?» «Мне не нужен другой щенок», — через силу выговорила Сию. «Мне нужна Лалхар». «Лалхар погибла», — Эсбер тронула ладонью своего ихневмона. «Еда, скажи остальным». «Прости, Еда. Пожалуйста, скажи им, как мне жаль». Еда тихо вышла из комнаты. За ней молча ушла Нинуру. «Я и перед тобой должна извиниться, настоятельница», — глухо сказала Сию. «За то, что покинула мать и подвергла опасности дерева. А ты, Тува, и Нинуру из-за меня могли погибнуть. Спасибо вам, что помогли мне понять». Тунува заставила себя кивнуть. «Я тебя прощаю, Сию». Она не сказала «я все тебе простила», едва увидев впервые твое лицо. «Что бы ты ни натворила, я не стану меньше тебя любить». «Раз уж Тува приняла твои извинения, я поступлю так же. Теперь тебе предстоит потрудиться, чтобы снова заслужить мое доверие», — сказала Эсбер. «Ждать ли мне, что ты и в третий раз скроешься среди ночи, Сию Акнара?» Сию вздернула подбородок. «Нет, настоятельница». На пол капнула слеза. «Я выбираю мать». «Молюсь, чтобы она тебя простила». Губы у Сию дрожали, но ушла она достойно. Прежде чем выйти, склонила голову перед Эсбер. Тунува, подождав, пока она отойдет так, чтобы не слышать голосов, закрыла дверь. «И не смей говорить, что я с ней жестока», — напустилась на нее Эсбер. «Вы обе, ты и Нин, могли погибнуть». «От меня ты не услышишь возражений». «Хорошо». Эсбер уставилась в камин. Она всегда бывала особенно хороша в отблесках огня. «Ты ушла?» — напряженно заговорила она. «Когда была нужнее всего своей семье, Тува?» «Ты знаешь, почему?» «Ты дала Сию мое имя, и с ним ей досталась часть моей души». Тунува шагнула к ней. «Я по тебе скучала, Эсбер». Та медленно перевела взгляд на нее. «И я по тебе скучала здесь, среди призраков». Она пальцами сжала себе переносицу. «Карментум — один город. Другие мы сумеем защитить. Я разошлю мужчин к сестрам, пусть предупредят об угрозе. Большинству их надо будет отправиться к Дарании. Она разместит их, где сочтет нужным. И к Кедико я пошлю гонца. Узнав, что надвигается, Кедико от помощи не откажется. После его угрожающих намеков мне нужно в этом увериться. Эсбор направилась к двери, но вдруг остановилась. «Ты будешь меня ждать?» «Всегда». Опустившись в кресло, Тунова стала разглядывать оставленные на столе предметы. Таблички, обрывки архивных записей на пергаменте или выдавленных на глине. Такие могла повредить и даже легкая сырость, поэтому их хранили в темноте и холоде. Чтобы разобраться в следах прошлого, требовалось незаурядное терпение. Клеолинда часто перемежала в одной записи селени со старым юкальским языком, несочетаемые, как масло с водой. Большая часть собранных Эсбор записей была составлена на древнем эрсерском второй настоятельницей, Саяти Акнарой, от которой вела род Тунува. Были здесь и свитки на пардийском, принесенном вместе с селени из-за солончаковых равнин. «Я ищу лекарства». Тунува подняла взгляд на голос. Эсбор вернулась. Саяти предполагала, что юкальское проклятие — первая чума, вызвана Сиденом. «Как?» — опешила Тунува. Она отмечала, что прежде всего ей подверглись те, кто непосредственно соприкасался со змеем, а не с апельсиновым деревом. Таких магия не одаривала, а терзала, вызывая боль, словно в жилы им лили горящее масло. Саяти знала против нее средства? Возможно. Она предполагала, что дерево сумеет высосать Сиден из страдающего тела, не обращая выжившего в мага, как обращает его плод. Эсбор склонилась над ее плечом. «Смотри, вот здесь она пишет, как размять цветы и выжать их сок. Так мы получаем розовую воду». Ясно, что она обсуждала эту мысль с сестрами. Тунува, читая, медленно кивала. Эсбор бережно развернула свиток, открыв ровные строки на пардийском. «Сошин описывает их совещание, и что из этого вышло?» — сказала она. «Лекарство, изготовленное перемалыванием лепестков, действия не оказывало. Она предлагает выгонять действующее вещество паром. Потому что пар — это вода, рожденная жаром, и может возвратить телу равновесие». «Именно», — Эсбор указала на один из чертежей. «Вот изготовленный ими перегонный куб, аламбик». «Он у нас сохранился?» «Да, но заржавел от времени. Мужчины делают новый по его образцу. Думаю, Саяти и Сошин добились успеха. Не то они бы предупредили о неудаче или уничтожили запись. Я поручила Денок с Именом объединить усилия. Если получится, ты поделишься средством с другими вне обители. Дарании и Кедико. Его надо будет передать, однако Сошин отмечает, что возгонка требует времени и что на малую порцию лекарства уходит множество цветов. Мы не сможем отделять им всех и каждого. Стоит кому-то прослышать, что дерево исцеляет от чумы, до нас доберутся». Эсбор присела на подлокотник. «Ты не замечала примет мора в Карментуме?» «Никаких. Горожанам, если остались выжившие, ни чумы надо бояться. Ты могла бы зарисовать, кого там видела?» Тунове давно не приходилось рисовать. Лет 20 она помогала расписывать стены и обновлять старую роспись, радуясь потребному для этого дела вниманию к деталям. После поляны она разлюбила это занятие. Некоторые оттенки краски напоминали... «Попробую», — сказала она. Эсбор достала из камина щепку, задула огонек на обугленном конце и раскатала на столе свежий пергамент. Выводя на нем тонкие черные линии, Тунува видела перед собой последний сделанный ею рисунок. Всегда и всюду преследующие ее темные счастливые глаза. Для начала она вдохнула жизнь в змея на песке, передала его мускулистые лапы и как он удерживал свой вес на сгибах крыльев и шипы на конце хвоста. Дальше она нарисовала змея-львицу. Она ушла в работу и впервые за много дней успокоилась, заново сотворяя увиденное, и все время ощущала рядом с собой тепло Эсбор. Тунова сдула с рисунков пылинки. «Это большой змей», — она передала Эсбор первый рисунок. «А этот атаковал львиный сад, видишь? У него не четыре, а две лапы, и он меньше. И последний — гибрид змеи со львом. Мне кажется, этот вылупился из тех темных камней. Как вы спаслись от большого?» «Канта защитилась от него магией», — Эсбор напряглась. «Я думала, у Канты не осталось магии. Думала, ее Сиден давным-давно выгорел. Это был не Сиден, Эсбор. В ней другая сила. Я такой никогда не видела и не ощущала. Она испускала холодный белый свет, словно превратилась в звезду. От него бежали все змеи». «Где она сейчас?» «С мужчинами. Она всю обратную дорогу почти не приходила в себя», так что расспросить ее я не смогла. Эсбор отложила рисунки. «Сагул велела мне принять ее в послушницы», — сказала она. «Мне бы хотелось исполнить ее желание, но после твоих слов я снова сомневаюсь. Ты сама говорила, каждая сестра на счету», — напомнила Тунова. «После Карментума это верно как никогда». Она встала вслед за Эсбор. «Эсбор, у меня на глазах в одночасье рухнула целая республика. Бросаться воительницей, способной на такую мощь, для нас непозволительно. А, по-моему, еще глупее доверить ей плод, который удвоит ее силу. Кроме того, если ее магия так разрушительно влияет на змеев, она и нас может ослабить». Эсбор подняла брови. «Ты ничего такого не ощутила, когда она призвала свою силу?» «Да», — признала Тунова. «Мой огонь еще час после того был очень слаб». «Значит, ты понимаешь, какой риск мне приходится взвешивать. Вероятно, она поможет нам в войне против змеев. Но какой ценой?» Во взгляде Эсбор блестел кремень. «А если она обратит свою мощь против нас?» «Зачем бы? Эсбор, я понимаю твои опасения, но она такая же магичка, как мы. Только во всем мире для нее ничего не осталось. Она лишилась своего дерева, семьи, всего, что имела. Мы для нее — надежда обрести своих. Незачем ей нас предавать». «Лишилась семьи», — повторила Эсбор, и Тунова коротко кивнула. «Вы, я вижу, близко сошлись в пути». «Я больше о ней узнала», — согласилась Тунова. «Понимаю. Давать ей плод еще не время. Просто мне кажется, стоит исполнить просьбу Сагул, сделать ее послушницей. Позже она докажет, достойна ли дерева, но дай ей место среди нас. Дай ей надежду». Эсбор, гоняя желваки на скулах, смотрела в огонь. «Канта может остаться среди нас как гостья», — наконец решилась она. «Но я все же верю своему чутью, Тува. Что-то подсказывает мне не принимать ее в наши ряды. Мне не нравится, как она появилась. Невесть откуда. И не нравится твой рассказ о той чужой магии. Как я могу принять в сестры женщину, которой не доверяю? Если бы не она, я бы здесь не стояла». «Может, лучше бы ты здесь и не стояла, Тунува Мелим», — огрызнулась Эсбор. «Если уж ты так благодарна Канте Снурты, почему бы тебе не отправиться к ней в спальню?» Ужасное молчание звенело колоколом. «Не надо», — сквозь раскаленный камень в горле выговорила Тунува. «Никогда не говори так, Эсбор». Казалось, та потрясена собственными словами. «Прости, Тува, «Я...» — она подобралась. «Нет, не стану извиняться». «Тогда хоть объясни». Тунова подошла к ней. «Эсбор, это же мы». «Я плохо спала». Эсбор уперлась ладонью в стол. «Что с нами творится, Тува?» Тунова не могла больше терпеть. Она шагнула через разделявшее их пространство и поцеловала Эсбор, как целовала в тот день в пустыне 30 лет назад. Целую жизнь назад. Сейчас. В ее объятиях Эсбор ожила. Она ответила на поцелуи с досадой и любовью, шепнула ее имя. Они, тяжело дыша, срывали друг с друга одежду, не тратя времени, чтобы добраться до кровати. А руки дрожали, как дрожали тогда в молодости, когда они были голодны и неловки от желания. Тунова прижала Эсбор к стене, потянула тканый пояс ее парчевого халата, а Эсбор в ответ задрала на ней рубаху, обнажив грудь и покрыв ее поцелуями. Тунова, запрокинув голову, упивалась прикосновением ее губ к горячей коже. Ее испачканная в дороге одежда еще не просохла после дождя, но Эсбор было все равно. Сбив на пол блюдо, они повалились на кровать. Тунова оказалась сверху, лицом к подруге, глаза в глаза. Новый поцелуй был глубоким и уверенным. И чем больше Тунова брала, тем большего ей хотелось. Эсбор процарапала ногтями вдоль позвоночника. Тунова застонала от вспышки острого наслаждения, словно горящая стрела пробила ее насквозь. Эсбор покусывала ей ухо, подбородок, а Тунова сгребла в горсти ее волосы. Желая заполучить целиком, прижала к себе, будто связывала воедино жилы двух душ. Ей хотелось любви, неторопливой и нежной. Ей хотелось жадной страсти. Два священных желания, неотступные, как жажда, сияющие, как плод апельсина. Война, наконец, пришла. Но это осталось. Это будет всегда. Она опустила Эсбор на кровать, поцеловала неровные шрамы на ее бедре. Эсбор обхватила ее коленями. Их губы встретились, поцелуи стали жаркими и торопливыми. Эсбор тихо выдохнула. «Да!» Когда ладонь Туновы проникла ей меж бедер, и та погрузила кончики пальцев в ее тепло. Она была гладкой, как река. Тунова отыскала местечко, где прикосновения были ей слаще всего. Эсбор прогнулась в бедрах, и Тунова скользнула глубже. Слившись, они терлись друг от друга носами. «Дрожишь?» «Боюсь, что так», — Эсбор тихонько засмеялась. «Пощупай мое сердце, как в первый раз». Она поймала ту руку, которая не трудилась в ней, и прижала к своей груди. «Вот, и так я вся». Тунова поцеловала впадинку на ее горле. «У нас много лет впереди. Эсбор Акнара», — шепнула она. «Позволь, я тебе напомню, как умею не спешить». Эсбор обхватила ее за затылок. «Не оставляй меня больше», — выдохнула она. «Я только тобой держусь, любимая». Тунова с улыбкой покачала головой. «Кто, как не ты, откроет мне солнце?» Спала она крепко, и снов, тревоживших ее в последние месяцы, не видела. Тело после долгой дороги пешком и в седле соднило, наливалось свинцовой тяжестью. Разум, много дней не знавший покоя, тоже устал. Она проснулась только однажды, глубокой ночью. Эсбор, обычно такая горячая, остыла, как труп. «Эс!» Та тихо булькнула горлом. Тунова подоткнула покрывалом ей под плечи и крепко обняла, делясь теплом, сколько у нее было. Снова она проснулась под пасмурным небом. Нинуру спала в ногах. Эсбор ушла. Тунова долго лежала, наслаждаясь приятной тяжестью и вдыхая аромат розы от подушки. За одну ночь не залечить оставленную ее уходом рану, но у них с Эсбор даже в ссоре была любовь. Переживут. Раньше переживали и впредь справятся. Эсбор оставила халат на столбике кровати. Тунова села, протерла глаза и натянула его на себя. Рукава были коротковаты. «Сладкая моя!» — шепнула она, и Нинуру приоткрыла один глаз. «Тебе что-нибудь нужно?» Нинуру, подняв голову, одарила Тунову взглядом, который выучила еще щенком. Черные глаза блестят, нос сладко подергивается. Тунова хихикнула. «Ладно уж». Она почесала за левым ухом, и Ихневмон мурлыкнул. «Как отказать такой храброй?» Нинуру лизнула ее в сгиб ладони и, опустив голову, тут же уснула. Она распласталась меховым ковриком, так что Тунове пришлось ее перешагнуть. Эсбор она нашла в горячем ключе. «Вот ты где», — сказала Тунова. «А я думала, сбежала». «Пока еще нет». Эсбор погрузилась до подбородка. «Я простыла. Наверное, от того, что вспотела». Тунова шагнула в воду. Ключ давно перестал кипеть, но все же они держались поближе к краю. Она скользнула к Эсбор, та притянула ее к себе и тише шепота поцеловала в губы. Они помогли друг другу вымыться. Эсбор потрогала оставленные ею царапины. Тунова коснулась пальцем ее вздувшейся губы. «Тува», — сказала Эсбор, — «мне страшно». «И мне». Тунова прижалась лбом к ее лбу. 511 лет. Все сестры до нас жили и умерли, не увидев войны, которой готовились. Мы и об их судьбах должны думать. Нам предстоит победить зло, глухое к доводам разума, и поведешь нас ты». Эсбор кивнула. «Но мать победила безымянного. Теперь ты носишь ее плащ. Тебе отроду суждено было стать ее преемницей». Эсбор сцепила ее пальцы со своими. «Вечером я выезжаю в Эрсер, чтобы предупредить королеву Даранью», — сказала она. «Мужчины с припасами отправятся вперед. Предупредить, что беззащитных придется вывести в горы, в пещеры, каменоломни и катакомбы. А остальным придется встретить обрушивающийся с небес огонь». «Нин нужен отдых», — сказала Тунова. «Мы вас догоним через день-другой. Пусть отдыхает хоть три. Отоспится в волю. Она заслужила». Они еще погрелись в воде, продлевая последнюю минуту покоя. «Я обещала принести ей сливок», — наконец заговорила Тунова. «Всегда говорила, что в их невмонах есть что-то кошачье». Эсбор улыбнулась, став на мгновение прежней. «Знаешь», — сказала она, — «я никогда не надеялась, что мне так повезет встретить врага плечом к плечу с такой, как ты. Мы с тобой, хоть против всего мира». Тунова скрепила слова поцелуем. «Береги себя, любимая». Тунова отправилась за сливками на кухню. Там осталось всего двое мужчин, остальные уже покинули обитель. Ушли вооруженными отрядами, одевшись в многослойные балахоны для перехода через пустыню, с полными стрел, седельными сумками, с легкой высушенной едой, запасшись палатками и доспехами. Когда Нинуру получила свои сливки, Тунова спустилась к мужчинам и застала Имсурина в дорожной одежде. Он присматривал за младшими детьми. Лукери крепко спала в колыбельке. «Имин?» Тунова подошла к нему. «Просто хотела пожелать тебе удачи. Я отстану от вас дня на 2-3». «Спасибо, Тува». Имсурин выпрямился. Эсбор сказала, война наконец пришла. Началась с Карментума. «Я своими глазами видела». Он кивнул и показался ей усталым, как никогда. «Как бы ни был ужасен наш враг, я горд, что помогаю вашему поколению сестер, тем, кому выпало сражаться, как сражалась мать. Мужчины будут рядом, поддержат вас, как обещали наши предки Саэти Акнари». У него на поясе висел эрсерский боевой топор, оружие, которым учили обороняться мужчин. «Ты готова, Тува?» «Встретить свою судьбу?» — отозвалась она. «О да. Немного жаль, что призыв не пришел раньше, когда я была моложе и не болела у меня там и тут. А в то же время я рада, что нам довелось пожить в мире, что мы знали обитель садом мечты, а не только крепостью». «Да, это драгоценный дар». Они вместе обернулись к Лукери. Тунова взяла его за руку. Он отец ее любимого дитяти. Сию не только от Эсбор, но и от Имсурина. Мягкость в ней от него. «Канта здесь?» После долгого молчания спросила она. «Да, в комнате соседней с Сию. Старики останутся позаботиться о детях». Он крепко сжал ее руку. «Скоро увидимся, Тунова. Да сбережет тебя мать». «И тебя, Имин». Он вышел. Тунова, склонившись, поцеловала в щеку Лукери и повернулась к двери справа. Канту уложили в маленькой комнате. Ее тепло укутали, только одно плечо торчало из-под груды одеял. Постель придвинули поближе к очагу. Она не поднимала век, под которыми двигались глазные яблоки, но едва заметный румянец вернулся на щеки. Тунова хотела уже выйти, когда Канта забормотала. «Сабран!» Она шевельнулась, открыла глаза. «А, это ты, Тува!» «Канта!» Тунова села на край кровати. «Как себя чувствуешь?» «Устала». Она приподнялась, подтянув одеяло на грудь. «Я долго спала?» «С Карментума. Помнишь, что там было?» «Кажется, да. Большей частью». Она опустила взгляд на свои пальцы. «Здесь холодно?» «Не особенно». Тунова налила ей земляничного вина, подала чашу. «Ты звала во сне Сабран. Надо думать, не Инискую королеву?» «Это имя старше дома Беретнет». Канта заглянула в чашу. «Сабран звали мою дочь. Я назвала ее по цветам сабры, растущим близ Унголуса». Она пригубила вино. «Я своего сына назвала по звездам», — сорвалось с языка у Тувы. «В ночь, когда он родился, звезды горели, как светильники». «В Инисе говорят, что дети, рожденные ночью, всегда суровы». «О нет! Он был такой веселый, как с другого края света», — отозвалась Тунова. «Как родился, все улыбался». Она забрала у Канты чашу и сказала. «Мне скоро уезжать в Эрсер. Началась война». «Это будет не война, а бойня», — ответила Канта. «Создание похоже на безымянного, а того никакая стрела не брала, и только один меч смог пробить его шкуру. Аскалон. У него было много имен. Ты не знаешь, что с ним сталось?» «Никто не знает. Галиант Беретнет унес эту тайну с собой в могилу». Канта взглянула ей в лицо. «Ты хочешь спросить, что я сделала с тем змеем?» «Да». Канта отвела взгляд. «Тебе одной я доверю эту тайну, Тунува», помолчав, сказала она. «Надеюсь, мои познания тебя не испугают?» «Меня трудно испугать». «Сиден — магия глубин земли, от огненного чрева. Моя магия иная, она исходит сверху». «От неба?» «Да. Наш мир — маятник, раскачивающийся между противоположными и равными силами. Я призвала белый свет, Стерен. Он противоположен Сидену. Он не горячий, а холодный и текучий, как вода. Он нарастает с приближением кометы, которая зовется косматой звездой». По спине у Тувы прошел холодок. Ни одна запись в архивах о таком не говорила. «Так вот, почему он мучителен для змеев», — поняла она. «Потому и мои силы подорвал». «Да, я призвала магию звездного света, как прежде призывала огонь. Ты сумеешь это повторить?» «Сомневаюсь. Видишь, сколько это отняло сил. Мой запас опасно истощился, а восполнить его я не умею. Пока не пришла комета». Канта уныло взглянула на нее. «Мне так жаль, Тува. Я истратила единственное свое оружие, которое стоило предложить обители. Не извиняйся. Я полвека готовилась и все же оказалась не готова к схватке с таким змеем. Ты нас спасла». Тунова накрыла ладонью ее руку. «Я уезжаю в Ираньям на помощь королеве Дарании. Для тебя что-нибудь сделать до отъезда?» «Не надо. А вот я, пожалуй, помогу тебе. Та долина мне кое о чем напомнила. Копье Эсбор в самом деле принадлежало Сутту Сновидице?» «Насколько мы знаем, да. Клеолинда получила его от отца Селину. Единственное, что она взяла из причитавшегося ей по праву рождения». Легенда гласит, что Сутту окунула свое копье в звездный свет. Мне подумалось, не знала ли она, как и я, тайну Стерена. Копье, пропитанное его магией, может стать грозным оружием против змея. «Стоит попробовать», — задумчиво кивнула Тунова. «Я возьму его с собой». «Надеюсь, сработает», — Канта запнулась. «Ты рассказала, Эсбор, что я сделала у тебя на глазах?» «Да». «И тем заронила в нее недоверие?» — угадала Канта. «Она меня боится». Тунова промолчала. «Это ничего. Понятно, что настоятельница, которой приходится оберегать столько народу, соблюдает осторожность. А я не могу сожалеть, что выдала свою силу, раз она спасла тебя. Ты мне друг, Тува. Впервые за столько лет. И ты мне друг. Эсбор приходится опасаться. Но я верю, что со временем она научится тебе доверять». Тунова поднялась. «Если наберешься сил, чтобы присоединиться к нам в Эрсере, мужчины подберут тебе лошадь. Я не умею воевать, Тува. С меня не будет никакого проку. Ты могла бы провожать людей в безопасное место, но решать тебе. Пока оставлю тебя отсыпаться». Она уже ступила на порог, когда Канта сказала: «Тува, ты должна знать еще одно». «Что же?» Видно было, что Канта взвешивает каждое слово. Глаза ее стали глубокими, как озера. «Наверное, надо было раньше сказать, но у меня не сразу сложилось в голове. Не хотела возбуждать надежды, Тува, но теперь я не могу молчать». «Слушаю». «Я годами скиталась в дальних краях, но рано или поздно Инис всегда звал меня домой. В последнее свое возвращение я поселилась в северной провинции, Озерном крае. Там есть лес. Дикий, темный и прекрасный. Он тянется через весь остров от моря до моря. Его почему-то боятся, называют дебрями и рассказывают, будто там живет ведьма». Тунова вернулась к ее постели и кивнула. «Я до последних лет жила в местечке близ того леса, лечила людей. Правителя провинции зовут Эдрик Глен. Он всегда был почитаем и честен, ничем не опорочил своего имени, и я насторожилась, когда пошли недобрые слухи о его семье. Впервые я услышала об этом на рынке в Вулстоу. Все и раньше знали, что благородный Эдрик усыновил двух детей своей сестры, а тут у него появился третий. О его рождении нигде не объявляли. Люди догадывались, что и этот ребенок приемный. Обычное дело. Инисцы высоко ценят щедрость, а есть ли лучший способ ее проявить, чем принять бедного найденыша? Но в следующие годы в селении распространились не столь похвальные слухи. Их распустила кухарка, служившая раньше у Эдрика. Она рассказывала каждому, кто соглашался послушать, что того мальчика нашли в дебрях и что за ним водятся странные силы. Он как будто не чувствовал холода. Он никогда не болел, часто плакал и говорил на языке язычников. Стали поговаривать, что на нем колдовская метка. Видя, что Тунова качает головой, Канта пояснила. Это старое суеверие. Ведьма или тот, кто проклят ведьмой, носят на себе метку, по которой их легко выследить. Какую же? Это может быть родинка или шрам на теле, или подозрительная сила. Я уже говорила, инисцы воображают, будто в дебрях обитает ведьма. Доказательств ни у кого не было, зато слухи перелетели из уст в уста. Все гадали, не от нее ли этот ребенок, или не проклят ли ею, и чурались его. Благородный Эдрик всеми силами отстаивал сына, но недоверчивые шепотки тянулись за ним по пятам. Позже я побывала в их поместье, чтобы обсудить с благородным Эдриком лесной закон. День был жаркий, он настежь открыл окно в своем кабинете, и мне случилось его увидеть, этого сына лесов. Мальчик играл с братом и сестрой. Он еще не подозревал, что говорят о нем за стенами дома. Беседуя, мы с благородным Эдриком услышали плач. Мимо детей пролетела большая пчела. Ребенок, заткнув ладонями уши, всхлипывал от страха. Эдрик сказал, что ему нужно выйти к сыну, что тот не будет спать в эту ночь. Его младший сын всегда страшно боялся пчел. Запах меда, всплывающий с тем воспоминанием. Когда это было? 12 лет назад. В мире прожил столько же, сколько в лоне. Что-то огромное вздымалось в ней, не умещалось в клетке ребер. «Канта», — сказала она, — «зачем ты мне это рассказываешь?» «Потому что мне с каждым днем все сильнее чудилось, что я видела тебя прежде». 12 лет прошло, но я, наконец, вспомнила, где. Сын лесов не походил на благородного Эдрика. В его лице было что-то от тебя. Тунова ощутила, как расползаются заботливо наложенные швы, сдерживавшие с того дня каждое ее дыхание. Она прижала кулак к животу. «Как его звали?» Голос скрежетал, обдирая горло. «Сына лесов». «Вулферт Глен», — сказала Канта. «Его зовут Вулферт Глен».